Немногие доподлинно знали изнанку императорского супружества. 8 беременностей Марии Александровны, да суровый петербургский климат подорвали ее и без того несильное здоровье. После рождения сына Павла врачи запретили ей супружеские отношения. Она стала вести замкнутый образ жизни, с горечью сознавая глубокое, хотя и тщательно скрываемое охлаждение к ней Александра. То была ее каждодневная мука, но это раздержало и сердце Александра Николаевича. Он знал, что Катя ждет его, желал ее больше всего на свете, но оттягивал решительный момент. Помня о любви жены к Москве, повез ее в старую столицу. Путешествие по оставшей привычной чугунке, проезд по знакомым уютным Мясницким, Лубянской площади, Никольской, в родной Николаевский дворец в Кремле, прием москвичей, не надоедавших сложными вопросами, заметно подняли настроение у всех. Из-за жары переехали в купленный год назад в Звенигородском уезде имение Ильинское. Там прожили без малого месяц и отошли окончательно от гнетущего ужаса покушения. Дела самого разного свойства не оставляли государя и на отдыхе. Ему передали письмо Каткова, издателя газеты «Московские ведомости», закрытые из-за отказа напечатать предостережение министра внутренних дел за нападки на правительство. «Ни на что не жалуюсь, ни о чем не прошу», — говорилось в письме, — «разве только чтобы государь признал «Московские ведомости» своими». Ровесник Александра Николаевича, сын мелкого чиновника Михаил Никифорович Катков, к этому времени стал весьма влиятельной фигурой в общественной жизни России. Он сознавал настоятельную необходимость широких реформ, но и видел опасные крайности поднятого реформами движения. Талантливый публицист, страстная энергичная натура, он задался целью влиять на общественное мнение и на правительство, сохраняя при этом независимость. Последнее оказалось иллюзией, а в отношении первой цели он добился успеха. В годы польских событий Катков не просто влиял на мнение общества, он его прямо формировал, побуждая к защите национальных интересов России. В союзники он пытался привлечь то Герцена, то дворянство, а пришел к сотрудничеству с правительством, позволяя себе, впрочем, немалые дерзости. Среди его врагов были и бывший министр Головнин, и сам великий князь Константин Николаевич. Тем не менее, «Московские ведомости» читались на расхват, их редактор имел широкий круг пламенных своих приверженцев, пренебречь им Александр Николаевич не мог. Следует добавить и о личном моменте. Александр Николаевич испытывал к Каткову горячую благодарность за громогласно высказанное возмущение каракозовским выстрелом и требование вывести наружу тайную пружину злодейства. Он принял Каткова 20 июня и беседовал с ним наедине. Когда же дверь кабинета распахнулась, находившиеся в приемной услышали слова государя: «Я тебя знаю, верю тебе, считаю тебя своим». Через несколько дней газета вновь стала выходить. Из Петербурга сообщали о чрезмерной активности Шувалова в административных делах. На одном из заседаний Кабинета министров он заявил о своем намерении увольнять по его благоусмотрению чиновников всех ведомств, ибо ему уж вполне известны свойства и направления каждого лица. Успех своего продвижения графа Палина в министры юстиции он воспринял как поощрение к новым назначениям. Поговаривали о замене Дмитрия Милютина киевским генерал-губернатором Безаком с своим Шуриным графом Владимиром Бобринским в роли заместителя. В министра финансов он будто бы прочил своего двоюродного брата, графа Петра Шувалова, старого графа Адлерберга, на посту министра двора, намерен заменить своим отцом, а царского брата Константина Николаевича в морском министерстве Самуилом Грейгом. Сообщили царю и свежую эпиграмму Тютчева: «Над Россией распростертый встал внезапную грозой Петр по прозвищу Четвертый, Аракчеев же Второй». Прыткого графа Шувалова явно хотели скомпрометировать в его глазах. Напрасно. Осадить его следует, но пусть хоть он грозой над Россией остается, иначе все может рассыпаться.